У плохой вести крылья птицы. О том, что мусульмане вырезали в Самарканде всех христиан, скоро стало известно в больших и малых городах. Разные говорили люди. Самые яростные приверженцы ислама радовались. Те же, кому вера в Аллаха не затмила разум, скорбели о погибших, потому что и христиане, и мусульмане были народом одной крови. Халиф Масыра, увидев в Берке истинного последователя пророка Мухаммеда, отправил к нему своего посла с дорогими подарками. Анберке затаился. Вслух он не хвалил самаркандских мусульман, но и не сказал слов осуждения. Хан ждал, как будут развиваться события дальше. Пробыв еще неделю в Бухаре, он решил возвращаться в Золотую Орду. Поездка не принесла ему удовлетворения. На душе было неспокойно. Все, что он узнал здесь, не радовало. Великая империя Чингисхана пошатнулась. Злоба и соперничество правили делами и поступками потомков потрясателя вселенной. В Мавераннахре, Хорасане, восточном Туркестане набирали силу сторонники отделения от Каракарума, Улуса Джагатая. А это значило, что пройдет какое-то время, и они выступят против потомков Туле. После того, как Менгус стал великим ханом монголов в Каракаруме, усилилась вражда между чингизидами. Особенно острой была она среди детей и внуков Чагатая и Угедея. По завещанию Чингисхана, если кто-либо из его отпрысков совершал неправое дело или преступление, судить его должны были все чингизиды. Однако завет потрясателя вселенной был забыт. Судил тот, на чьей стороне была сила. Так потомки Угедея умертвили младшую дочь Чингисхана Алтын-Бегим, а вместо Шарамуна, который должен был после смерти отца стать великим ханом монголов в Каракаруме, они же подняли на белый кашме Гуюка. Когда после его смерти Батухан помог Менгу сделаться монгольским великим ханом, против него поднялся сын Джагатая и Сумонке. Однако внук Джагатая, Каракулагу, рожденный от его сына Мутегена, принял сторону Менгу. Нового хана поддержали и внуки Угедея, рожденные от сыновей Кадана и Кутана. В год свиньи, 1252 год, когда потомки Чингисхана съехались на суд Нойонов, Менгу жестоко расправился со своими врагами. Пощадил он только Ширамуна, но и тому не поверил до конца. Через 3 года Ширамуна по его приказу утопили в реке. Менгу без всякого суда казнил мать Ширамуна, Баракшехатун, и вдову хана Гуюка, Огиль Гаймаш. Улус, принадлежащий Джагатаю, он отдал Каракулагу, и тот, чтобы избавиться от жены Есумонке, управлявшей до этого улусом, велел ее растоптать табуном коней. Сразу же после смерти великого Чингисхана началась резня между его потомками. Ханы и правители быстро сменили друг друга. Кинжал и яд сделались главным оружием в борьбе за власть. Но род Чингисхана был многочисленным, и потому вражда не прекращалась. Десятилетиями всегда было кого травить и резать. Хуже всего приходилось покоренным народам. Это их посылали друг на друга чингизиды, пытаясь утвердить себя в том или ином улусе. Едва хан Берке вернулся в Орду, как черный всадник принес из Каракарума весть о том, что монгольский великий хан Менгу в год овцы 1259 год навеки закрыл глаза. 40 тысяч человек съехались на его похороны. 2000 белых юрт выросло в монгольской степи. Похороны были совершены по всем правилам завещания Чингисхана. Менгу предали земле тайно, уничтожив всех причастных погребений. Над могилой промчались тысячные табуны лошадей, чтобы навсегда скрыть то место, где погребен был хан. Если смерть Угедея явилась началом вражды между чингизидами, то уход из жизни Менгу послужил сигналом к разделу империи, созданной Чингисханом. В год обезьяны 1260-е случилось небывалое. Впервые появилось 2 великих хана, и бестали сыновья Туле, Кубилай в Китае и Арикбуги в Каракаруме. В одном котле тесно 2 бараньим головам. Жестокая вражда началась между новыми ханами. На Курултае, где их выбирали, не присутствовали два самых влиятельных представителя рода Чингисхана – Кулагу и Берке. На это были свои причины. Средний сын Туля, Кулагу, выполняя волю Мингу, покорил за эти годы Иран и Ирак, а Мингу объявил его Ильханом всех завоеванных им земель. Кулагу был христианином и потому должен был оказать поддержку Арикбуки, но обстоятельства сложились так, что Каракаруму на его помощь рассчитывать не приходилось. Мамлюки Бейбарса нанесли поражение его войску и начали поход на Сирию. В это время царь Грузии, Большой Давид, поднял восстание против Ильхана. Кулагу жестоко расправился с грузинами, но не было спокойствия в его землях. Следовало думать и искать себе верного союзника, на которого бы можно было опереться в трудную пору. Не грузины пугали Ильхана. Набирали силу мамлюки Египта. Их предводитель Бейбарс успешно сражался с крестоносцами и не хотел уступать Сирию, которую стремился подчинить себе Кулагу. Все чаще смотрел с надеждой на улус Чагатая Ильхан. Золотая Орда, в свою очередь, опасаясь усиления Кулагу, стремилась укрепить свои связи с Бейбарсом. Берке не хотел терять Азербайджан, но выступать против Кулагу открыто он еще не решался. Тот, видимо, тоже знал, на что идет, потому что не побоялся отравить несколько родственников Берке, находящихся в Ираке. Одна мысль владела Берке – вернуть прежнюю силу и величие Золотой Орде. И, выжидая удобного случая, чтобы расправиться со своими внешними врагами, он решил пока заняться внутренними делами. Столица Золотой Орды, по замыслам Берке, должна была потрясать своей красотой и друзей, и врагов, свидетельствовать о мощи и богатстве. Берке был рассержен тем, как работает Ромей. Строительство началось давно, сразу же, как только хан стал полновластным хозяином Орды, а мечеть была готова лишь наполовину. Похоже, Коломон нарочно не спешил. Следовало бы наказать его, но когда Берке осмотрел то, что уже было сделано, он остался доволен. Мечеть поражала красотой. Мастер умело использовал мрамор, стеклоподобные синие камни с армянских гор, самаркандскую голубую краску, лазурь, резьбу по белому ганчу. Стены мечети икрой узоров и красок напоминали фарсидский ковер. Хан с нетерпением ожидал завершения строительства мечети. Она поможет ему объединить всех мусульман, утвердить за ним славу защитника ислама. Берке уже мысленно видел, как будут гореть на солнце золотые минареты, внушая людям веру в величие Орды, владеющей половиной мира. Как заставить непокорного Ромея поторопиться? Быть может, утихла его тоска по родине, а скорее всего он догадывается, что после завершения работ Берке не отпустит, не даст ему воли. Коломон же действительно не спешил со строительством, хотя это было и странно. Какой мастер не мечтает увидеть осуществленной свою мечту? Коломон не был исключением, но были причины, заставляющие его поступать иначе. Откуда мог знать хан Золотой Орды мысли простого Ромея, пленника, раба? Выехав из дворца, Берке направил коня к небольшому степному озеру, окруженному зеленой стеной камыша. Там жили его лебеди. Каждое утро приезжал сюда хан, чтобы полюбоваться прекрасными птицами, легко проливающей кровь и человека, и зверя. Берке боготворил своих лебедей. Созерцание их вселяло в него уверенность и покой. Лебеди были ручные. С наступлением холодов их держали в специальном теплом помещении, а когда приходила весна, выпускали на это озеро. Никто не смел выстрелить или напугать птиц. За этим следили специально приставленные люди. Жестокая кара ждала ослушника. Однажды поздней осенью дежуривший у озера мальчик ушел домой. Кто мог знать, что ночью пойдет снег и ударит мороз? Лебеди не умели летать. И когда утром по своему обыкновению хан приехал на озеро, он увидел вмерзших в лед полуживых птиц. Ярости Берке не было предела. По его приказу два нукера разделись догола и, ломая своими телами лед, вынесли лебедей на берег. Завернув их в одежду, нукеры принесли птиц в ханскую ставку. В тепле птицы ожили. Хан накормил их из собственных рук. Этой же ночью приставленный к лебедям мальчик умер от побоев. В Орде знали, что Берке любит птиц, но никто и предположить не мог, что хан боготворит лебедей. Им принадлежала его душа. Берке было 11 лет, когда его дед Чингисхан, покорив один из китайских городов, подарил внуку этих прирученных лебедей. Птицы были почти птенцами. Чингисхан сказал Берке: «Лебеди – священные птицы. Пусть они всегда будут с тобой. Никому не позволяй их обижать». В словах деда была какая-то тайна, и Берке, покоренный ею, свято выполнял его завет. Когда же приходилось отправляться в походы, к лебедям представлялся самый надежный человек. Хан никогда и никому не плативший за службу, щедро одаривал человека-хранителя. Давно нет в живых Чингисхана, давно оставил этот мир отец Чучи, да и он сам прожил уже 60 лет, а время словно не властно над птицами. Они по-прежнему красивы, по-прежнему несутся над озером их клики, похожие на звуки серебряных труб. И с каждым годом все сильнее привязывается к лебедям хан. Его всегда удивлял такой долгий век птиц. Однажды хан позвал к себе Кушбеги, известного в Орде ловца птиц, и спросил: «Скажи мне, сколько лет живут лебеди?» «170, 180, — ответил старик. «А беркут? У него век короткий, как и у человека, 70-80 лет». Берке с недоверием смотрел на Кушбеги. «Почему же сильный беркут живет меньше, чем слабые лебеди?» Старик усмехнулся. «Беркут жесток и кровожаден, его жертва слабый, а лебеди питаются лепестками цветов, травами и белыми корешками, что достают со дна чистых водоемов». Ответ Кушбеги не понравился хану. «Быть может, ты скажешь нам тогда, от чего умирают лебеди?» Старик посмотрел на Берке выцветшими от долгих лет жизни глазами. «От стрелы человека, от зубов зверя, от хищной птицы или от горя. Какое может быть горе у птицы?» Кушбеги покачал голову. «Разве великий хан не знает, что лебедь не может жить без пары? Народ сложил даже об этом песню. Послушай, о великий хан!» Старик запел хриплым, натреснутым голосом. «Лебедь долго может жить на озере, коль с парой обитает в радости. Несчастный постареет и умирает он, коль рано потеряет друга». Прошло почти 50 лет, как дед подарил Берке этих птиц. В последние годы стало казаться, что он наконец постиг тайну, которую не открыл Чингисхан. Лебеди были не просто подарком. Две белые птицы стали судьбой Берке, и пока они живы, хану нечего бояться. Что бы ни случилось, все минет. Любые невзгоды обойдут стороной. И чем больше думал об этом Берке, тем больше верил в чудодейственную связь между его жизнью и жизнью птиц. Любуясь лебедями, хан забывал о битвах, о врагах, о мести. Кто знает, быть может, они напоминали ему далекую пору детства, когда душа его была светла и чиста, а разум не пенел от пролитой крови. А быть может, вечная молодость птиц давала утешение, обманывала его близкую старость, обещая долгие годы жизни и исполнения всех желаний, какими бы недостижимыми они ни казались. Кто знает. Не спеша, опустив повод коня, ехал сегодня к озеру Берке. Позади, не отставая ни на шаг, следовали верные нукеры. И вдруг хан увидел всадника. Он смотрелся и не поверил своим глазам. Навстречу на прекрасном иноходце ехала юная девушка в атласной шапочке, буряке, отороченной соболем, в камзоле из красного бархата. Девушка не узнала хана. Она, видимо, спешила и даже не посмотрела на встречный всадник. Хан успел увидеть ее юное чистое лицо, большие темные, как у верблюжонка, глаза. Алые губы девушки улыбались. Она, наверное, думала о чем-то очень хорошем. Берке уже редко волновали женщины, но красота юной наездницы заставила сердце хана забиться горячо и сильно. «Чья это дочь?» — сердясь неизвестно на кого, — спросил хан. Один из нукеров, приблизившись к Берке, почтительно сказал: «Это дочь женщины, которая прислуживала на кухне во дворце хана Сартака. Ее зовут Кундуз». «Дочь прислуги?» Хан нахмурился еще больше. «Тогда кто дал ей и находцу, и такую одежду?» «Это произошло совсем недавно, о великий хан. Это сделал хан Ногай. Мать Кундуз — дальняя родственница одной из его жен». Берке недобро усмехнулся. Дальние родственники ханских жен начали вести себя так, словно они происходят от белой кости. Как позволяет мать молодой девушке разгуливать, где ей вздумается? Она не замужем? Нет, великий хан, но она сосватана. Кто станет ее мужем? Она сосватана за Данила, боярина великого князя Александра Невского. Хан нахмурился и пристально посмотрел в лицо Нукера. Ты ничего не путаешь? Нет. Нукер перегнулся в седле, понизил голос. Я служил во дворе хана Сартака. А в год, когда его подняли на белой кашпе, в Орду приезжал Данил. Я это знаю, нетерпеливо перебил Берке. Эту девушку по приказу хана я отводил ночью к молодому боярину. Тогда ей было 13 лет. Наверное, она понравилась Данилу. Уезжая, он попросил хана Сартака отдать кундуз ему в жены. Откуда было знать Нукеру, что все произошло по-другому? Данил решил отплатить девочке добром за то, что она спасла ему жизнь, не открыв истинную причину хану Сартаку. Данил попросил, чтобы тот, как только кундуз подрастет, прислал ее погостить в Новгород. Хан, думая, что девочка понравилась боярину, дал согласие. И поэтому после отъезда Данила, кто бы ни сватал кундуз, Сартак всем отказывал. Могущество Орды после смерти Батухана покачнулось. И каждый из потомков Джучи, предвидев в скором времени междоусобную борьбу, старался заручиться поддержкой сильного союзника. Таким был Великий Новгород. Из-за этого вспомнил Нагай о дальнем родстве жены с матерью девочки. Из-за этого слал ей подарки. Кундуз могла стать новгородской боярыней и оказаться полезной. Слушая Нукера, Берке думал о своем. Ему для осуществления задуманного мог пригодиться союз с Новгородом. Поэтому не стоило из-за девушки-кипчачки, пусть даже и очень красивой, портить отношения с князем Александром. «Вот почему она ведет себя так», — с усмешкой сказал Берке. «Но если она будет носиться, словно красная лисица, на нее наверняка найдется ловчий кречет». Хан обернулся к Нукеру. «Смотри, чтобы не заклевали ее завистливые вороны. Беречь ее надо, как собственный зрачок. Орда должна держать свое слово, даже если оно дано Орусунскому князю». «Если еще не поздно», — робко сказал Нукер. Хан резко вздернул голову. «Продолжай. Люди говорят, что каждое утро она ездит к Ромею Коломон, который строит мечеть». «Зачем?» «Не знаю». Берке больше не спросил ни о чем. Ему ли великому хану задавать вопросы простому Нукеру? Во дворце есть люди, которые сегодня же расскажут ему все о Кундуз и Коломон. Расскажут о том, что было, и даже о том, что будет. На миг перед глазами встало счастливое лицо девушки. А этот раз Берке подъехал к строящейся мечети со стороны Итиля. Сотни рабов кабошились на берегу, месили глину, тесали камни. Хан остановил коня, пораженный увиденным. Стена мечети сверкала радугой красок. Цветные узоры сплетались в удивительный орнамент. Приковывали взор. Что-то удивительно светлое, прозрачное было в творении мастера Коломона. Хан пытался мучительно вспомнить, где он видел подобное, и не мог. Потом вдруг вспомнился весенний луг на берегу голубого Керулена, на родине предков, которую он видел в далеком детстве. Тогда также сверкала земля радугой красок, а здесь эту радугу создал человек. И это было удивительно. «О, великий Аллах, дай силы мастеру завершить это чудо в срок», — подумал Берке. «Во всей вселенной не будет мечеть равной по красоте этой». «Берке хан, нравится вам настенная роспись?» Хан вздрогнул и обернулся на голос. Совсем рядом стоял Ромей Коломон и смотрел на него. Волосы и борода отросли так сильно, что почти закрывали лицо мастера. Он был худ, темен от постоянного пребывания на солнце. И только голубые глаза, ясные и чистые, излучали яркий, пугающий свет. Берке не смог скрыть своих чувств и поэтому сказал: «Нравится». «Если нравится, значит, хорошо». В голосе Ромея хану послышалась насмешка. Берке, недовольный тем, что не сумел скрыть своих чувств, нахмурился и сухо спросил: «Когда закончишь работу?» «Осенью», — спокойно сказал Коломон. «Хорошо». Сергей тронул повод коня, но, проехав несколько шагов, не удержался, чтобы еще раз не взглянуть на мечеть. То, что он увидел, лишило хана дара речи. Он только заметил, как лицо Коломоны медленно заливало смертельная бледность. Берге торопливо слез с коня, сделал несколько шагов к мечети, потом вернулся на прежнее место. И, словно не веря своим глазам, провел ладонью по лицу. Нет, глаза не обманывали его. Видение не исчезло. На стене сквозь вязь узоров он рассмотрел фигуру девушки верхом на иноходце. Хан не мог ошибиться, это была Кундуз. Он смотрелся в ее лицо, та же улыбка, то же счастье в глазах, даже одежды и конь были те же, что он увидел сегодня, когда встретил девушку на пути к озеру. Вновь и вновь Берке уходил и возвращался на заколдованное место. Изображение Кундуз то исчезало, то появлялось. Только что была девушка на иноходце, а вот уже просто яркое сияние красок. Губы хана беззвучно шевелились. Ему много приходилось слышать о чудесах, знал он и о замечательной иранской мечети с семью куполами. Там, если стать точно под центральным куполом и произнести слово во всех остальных, эхо повторит его. Но стоит сойти с места, и гробовое молчание будет тебе ответом, если ты даже начнешь кричать. Много тайн и чудес на свете. Но о таком, которое он увидел сегодня, ему еще не доводилось слышать. Мастер надеялся, что секрет его будет раскрыт не скоро, иначе он не решился бы на подобную дерзость. Видимо, само провидение захотело, чтобы хан оказался сегодня здесь. Тайный трепет охватил Берке. «На все воля Аллаха», — суеверно подумал он. Коломон стоял неподвижно, и только глаза его с потемневшими огромными зрачками неотрывно следили за каждым движением хана. Берке, не проронив ни слова, медленно подошел к коню и тяжело забрался в седло.